Тем летом случаю угодно было сделать меня обитателем одного из самых своеобразных местечек Северной Америки. Мой домик стоял у оконечности мыса, в полусотне ярдов от берега, затиснутый между двумя роскошными виллами из тех, за которые платят по 12-15 тысяч в сезон. Особенно великолепна была вилла справа, точная копия какой-нибудь ратуши в Нормандии, с угловой башней, где новенькая кладка просвечивала сквозь редкую еще завесу плюща, с мраморным бассейном для плавания и садом в 40 с лишним акров земли. Я знал, что это усадьба Гэтсби, точнее, что она принадлежит кому-то по фамилии Гэтсби, так как больше я о нем ничего не знал. Мой домик был тут бельмом на глазу, но бельмом таким крошечным, что его и не замечал никто. И потому я имел возможность, помимо вида на море, наслаждаться еще видом на кусочек чужого сада и приятным сознанием непосредственного соседства миллионеров. Все за 80 долларов в месяц. На другой стороне бухты сверкали над водой белые дворцы. И, в сущности говоря, история этого лета начинается с того вечера, когда я сел в свой додж и поехал на ту сторону, к Бьюкененам, в гости. Дейзи Бьюкенен приходилась мне троюродной сестрой. А Тома я знал еще по университету, и как-то вскоре после войны я 2 дня прогостил у них в Чикаго. Том, наделенный множеством физических совершенств, университетские любители футбола не запомнят другого такого левого крайнего, был фигурой в своем роде характерной для Америки, одним из тех молодых людей, которые к 21 году достигают в чем-то самых вершин, и потом, что бы они ни делали, все кажется спадом. Родители его были баснословно богаты. Уже в университете его манера сорить деньгами вызывала нарекания. И теперь, вздумав перебраться из Чикаго на восток, он сделал это с размахом поистине ошеломительным. Привез, например, целую конюшню пони для игры в поло. Трудно было представить себе, что у человека моего поколения может быть достаточно денег для подобных прихотей. Не знаю, что побудило их переселиться на восток. Они прожили год во Франции, тоже без особых к тому причин, потом долго скитались по разным углам Европы, куда съезжаются богачи, чтобы вместе играть в поло и наслаждаться своим богатством. «Теперь они решили прочно сесть на одном месте», — сказала мне Дейзи по телефону. Я, впрочем, не слишком этому верил. Я не мог заглянуть в душу Дейзи, но Том, казалось мне, будет всю жизнь носиться с места на место в чуть тоскливой погоне за безвозвратно утраченной остротой ощущений футболиста. Вот как вышло, что теплым, но ветреным вечером я ехал навестить 2 друзей, которых, в сущности, почти не знал. Том Бьюкенен был теперь плечистый 30-летний блондин с твердо очерченным ртом и довольно надменными манерами. Но в лице главным были глаза. От их блестящего дерзкого взгляда всегда казалось, будто он с угрозой подается вперед. Даже немного женственной элегантности его костюма для верховой езды не могла скрыть его физическую мощь. Он говорил резким, хрипловатым голосом, очень подходившим к тому впечатлению, которое он производил, человека с норовом. И даже в разговоре с приятными ему людьми в голосе у него всегда слышалась нотка презрительной отеческой снисходительности. Мы немного постояли на освещенном вечерним солнцем крыльце. «Недурное у меня тут пристанище», — сказал он, посверкивая глазами по сторонам. «Ну, пойдем?» Мы прошли через просторный холл и вступили в сияющее розовое пространство, едва закрепленное в стенах дома высокими окнами справа и слева. На исполинской тахте укрылись 2 молодые женщины. Младшая из них была мне незнакома. Другая — это была Дейзи. сделала попытку встать, слегка подалась вперед с озабоченным выражением, заглядывая мне в глаза с таким видом, будто у нее никогда не было более горячего желания, чем меня увидеть. Она умела так смотреть. Потом она шепотком назвала мне фамилию женщины на другом конце дивана. Бейкер. Подруга моей юности. Моей счастливой, безмятежной юности.